мы взошли на этот пирс. «Да чего же хорошо, ребята!» — воскликнул Женя. Алеша растроганно кивнул головой, а я даже ответить не смог. Горло сдавило от волнения. Синий воздух, пронизанный золотистым светом солнца. Это было огромное небо. Искрящиеся, чуть вздымающиеся зеленоватые воды. Это было море. И полное затаенного смысла, скрытого ликования, тишина побережья. Я взглянул на Алешу. У него дрожали губы. Он был потрясен, мой славный дружище. Долго мы стояли в молчании, как вдруг услышали отвратительный дурашливый смех. На пирс входила неприятная компания. Четверо расхлыстанных парней, уже приложившихся к бутылке. У троих из них были длинные сальные волосы. Четвертый острижен наголо. Волосы только начали отрастать, и он даже не успел загореть. Может, вышел из психиатрической лечебницы? Или... Они несли свертки, бутылки в авоськах. Перед стриженным явно заискивали. Они шли прямо на нас, будто не замечая. Разговаривали, вставляя через каждые 2-3 слова матерщину. Я первый посторонился. Мне было бы неприятно, коснись они меня рукой или плечом. Они попрыгали в моторную лодку с экзотическим названием «Ча-ча-ча». Женька рассмеялся. «По-моему, этим ребятам страсть, как хочется с нами подраться!» «Я бы не советовал им», — раздумчиво заметил Алеша, рассматривая свои кулаки. «Не люблю я драться, противно, но если понадобится, знаю кое-какие приемы». Почтенный квартет разразился семиэтажной руганью. «Когда они начнут вылезать на пирс, надо смахивать их в воду!» — крикнул я. Именно это, кажется, приостановило их. За нами была выигрышная высотка. Один из них, самый тощий и злобный, пытался убедить товарищей поучить нас маленько. «Ребята, вот вы где!» — услышали мы голос, чистый и звонкий. Христина шла по пирсу, улыбаясь нам. Она перевела взгляд на хулиганов в лодке и всплеснула руками. «Гарик! Вот не ожидала встретить! Ах, да, амнистия! Дома уже был?» Стриженый не слишком-то обрадовался встрече, но что-то буркнул в ответ, сначала неразборчиво. «А ты как?» — спросил он неохотно. «Окончил институт, еду работать». «Что ж ты, в Новосибирске не сумела устроиться?» «Хочу к себе на Байкал». «Ты всегда была чудачка. А я хочу в Жилуху податься. Врачи вот советуют отдохнуть сначала. Нервы расшатались, ни к черту не годятся. Домой не поманывает. Мать будет ныть. Отца увидишь, привет передавай». Подумав, он представил Христине своих товарищей. «Вовик, Славик, Талик. Моя двоюродная сестра Христя», — объяснил он им. «Ты хоть написал родителям?» — спросила Христина, кивнув приятелям. «Не любитель писать. И что писать? Мать все мечтала прокурором меня видеть. И взбредет такое в голову. Ну, мы отправляемся». Мотор заурчал, загрохотал, завоняло бензином, и ча-ча-ча рванулась с места. Кто-то из них швырнул пустую бутылку из-под дешевого вина, и она запрыгала на прозрачной волне. «Мой двоюродный брат», — вздохнула Христина. «Жаль дядю». Мы отправились на теплоход. Вторую неделю солнечный ливень днем, бурный звездопад ночами. По утрам туман, пронизанный светом. Солнце поднимается выше, туман оседает, растворяясь в воде, и Байкал вдруг начинает искриться, дробиться, сверкая, словно гигантское зеркало, отразившее самое солнце со всеми его протуберанцами. Кто-то невидимый чуть наклонит зеркало, и оно отразит прибрежные скалы, Огромные глыбы, черные и зеленые,